Глава 65. Полая игла. Роман Мариса Леблана. То самое место, где завершается ее собственная книга «Последняя рукопись». И теперь в этих скалах Этрита, напротив иглы, Мориарти назначил ей встречу на послезавтра. Самой Лин это казалось очевидным, но он-то как узнал? Выходит, он был одним из ее читателей и на зубок знал ее романы. И хотел, чтобы она это поняла. Лин скоро предстоит встретиться с монстром. Она обогнула Бергский маяк, луч которого сквозь черную завесу дождя шарил по побережью, и поехала по дороге между исхлестанными водяными струями серыми дюнами. И чем ближе становилось дарящее вдохновение, тем сильнее давил ком, растущий внутри нее. Она подумала о запертом в форте Джордана. Уже 3 дня она не приезжала взглянуть на него. Может, он уже мертв? Издали она увидела, что на первом этаже горит свет. Внедорожника не было. Наверное, он в гараже. И вдруг Лин заметила, как из виллы выскользнула какая-то фигура с зажженным фонарем в руке. Человек был одет в отвратительный желтый рыбачий костюм, высокие сапоги и непромокаемую накидку с капюшоном. Лин погасила фары и заглушила двигатель. Фигура замерла. Несмотря на ветер, человек, вероятно, что-то услышал или увидел и повернулась в сторону дороги. Возможно ли, чтобы это был Жюльян? Лин не знала. Человек побежал к сараю, где хранились парусные тележки, и исчез внутри. Лин вспомнила про замок, про то, что ей, чтобы войти, пришлось разбить стекло. Что делать? А если Жюльян ранен? А если это и есть паразит? Она колебалась. Потом выскочила из машины и кинулась к сараю. От сильного ветра волосы хлестали по ее лицу. Пользуясь темнотой, она заглянула в окно. Человек рылся в инструментах. Она увидела его профиль и резким движением распахнула дверь. Вздрогнув, он обернулся. «Что ты делаешь?» — спросила Лин. По щекам Жюльяна стекали капли. Он медленно опустил капюшон. Его лицо прорезали тени, скулы заострились, как стрелы арбалета. Дождь хлестал по стенам и по кровле. Вода заливалась через разбитое окно и брызгала на воздушных змеев, которые крутились вокруг своей оси, отбрасывая на стены уродливые тени. Он внимательно посмотрел на жену, повернулся к ней спиной и продолжил поиски. «Было бы лучше, если бы ты вернулась попозже». Лин схватила его за руку. «Почему?» Он резко развернулся, зажав в кулаке черенок лопаты. «Потому». В своем рыбачьем костюме он походил на готового совершить убийство безумца из какого-нибудь фильма ужасов. Лин в шоке отпрянула. «Только не говори, что...» «Пошли». Он надел капюшон и, выйдя под дождь, устремился в сторону гаража. Быстрый взгляд на дюны, маяк в эту бушующую тьму, чтобы убедиться, что поблизости не проезжает никакая машина. Он поднял ворота и, дождавшись, чтобы Лин вошла, снова опустил их. Внедорожник еще мокрый ждал внутри. Шины купались в больших лужах. Жюльян нажал на выключатель, с потрескиванием загорелся неоновый свет. Лин казалось, что она очнулась от одного кошмарного сна, чтобы тотчас погрузиться в другой и снова проснуться, так и не вернувшись в реальность. Каждый прошедший день оказывался хуже предыдущего. Ее муж резко открыл багажник. В лицо Лин дохнуло смертью. На них смотрел Джордана с перекошенным ртом и широко раскрытыми, почти вылезшими из орбит глазами. Он был завернут в брезент и изогнут, чтобы его можно было засунуть в тесное пространство. На волосах, висках и лбу остались следы запекшейся крови. Лин закрыла лицо руками. «Что ты наделал?» Жюльян бросил лопату в багажник. «Я больше не мог выносить неведение, твердить себе, что у него, возможно, есть ответы. Поэтому я вернулся в форт. Я хотел заставить его говорить. Я хотел, чтобы он выдал всю правду». Кончиками пальцев он повернул голову трупа. Показалась темная масса прилипших к черепу волос. А он был мертв, Лин. Руки его по-прежнему были задраны вверх, но подбородок упал на грудь. Я думаю, он разбил себе голову, многократно, с силой ударяя ею о стену, пока не умер. Сзади все раздроблено. Лин дрожала всем телом. На мгновение ей привиделось. Жюльян схватил Джордана за волосы и бьет его головой о камни. Я загрузил труп в машину и привез сюда. Мне была нужна лопата. Сарай оказался заперт, тогда я сломал замок. Лин онемела. Они здесь, в гараже, с трупом в багажнике. А может, Джулиан лжет? Он убил Джордана или в самом деле обнаружил его безжизненное тело? Хотя, по сути, что это меняет? Они оба убили его. Жюльян снял непромокаемую накидку, скомкал и сунул в пластиковый пакет. То же самое он сделал с рыбачьим костюмом и сапогами. «В больнице я перечитал твои романы. Никаких следов. Действовать поэтапно. Ты так написала. Я избавлюсь от этой одежды. Мы вымоем багажник хлоркой, чтобы уничтожить остатки крови». Надев ботинки, он сунул пакет в багажник. Лин вздрогнула, когда он захлопнул его. «Давай не будем паниковать, ладно? Мы абсолютно ничем не рискуем. В 20 километрах отсюда, в Монтерей-Сюмер, есть лес с прудами. Сейчас 5-6 градусов, почва влажная, не мерзлая. Это облегчит работу. Я закопаю Джордана поглубже, или, если не получится, нагружу балластом и скину в воду. Никто его не найдет». Он вернулся к жене, схватил ее за плечи. В его темных зрачках полыхало безумие. Лин показалось, что перед ней убийца, прекрасно владеющий своими эмоциями. Как он может так контролировать себя в подобной ситуации? «Мы выпутаемся. Ты меня слышишь?» Она не отреагировала, поэтому он встряхнул ее. «Ты меня слышишь? Я никому не позволю соваться!» Он не договорил. Послышался шум мотора. Он становился все отчетливее. Белый отблеск фар скользнул под воротами гаража. Лин перестала дышать. «Кто это?» Хлопнула дверца. Приложив палец к губам, Жюльян подошел посмотреть в щель. Между гаражными воротами и стеной. «Твою мать! Бершерон!» Он разглядел, что Колен на мгновение остановился перед гаражом. Если они видели свет фар, то и он должен был заметить неоновое освещение. Жюльян сжал челюсти. «Вечно он появляется, когда не надо!» Насколько это было возможно, он следил за полицейским глазами. Тот направился к сараю, открытая дверь которого оглушительно хлопала на ветру. Дверь. Сыщик на несколько секунд исчез в сарае, затем вышел, подобрал что-то с земли и внимательно рассмотрел. «Я думаю, это замок. Все-то он вынюхивает». Колен поставил замок на место, чтобы запереть дверь. Лин видела толстую вену, вздувшуюся на шее Жюльяна, который изогнулся, чтобы следить за Коленом. Сыщик поднялся по ступеням. Раздался звонок. Лин похолодела. «Мы не обязаны открывать», — бросил Жюльян. Лин нервно откинула волосы назад. «Он видел свет. Вдобавок сбитый замок. Если мы не откроем, это только ухудшит ситуацию. Он решит, что случилось что-то серьезное и вызовет подкрепление. Надо пойти открыть». Жюльян мгновенно принял решение. «Отлично, только будем говорить как можно меньше». Лин убедилась, что на одежде мужа нет крови, и бегом поднялась по лестнице.